Глава 7. Приходит в себя, слышала я голоса, выплывая из темноты. Все, реакции идут. Светили мне в глаза фонариком. Поморщилась, понимая, что надо мной склонился какой-то мужчина. Никак не могла поймать его в фокус. Черты казались размытыми. Ну все, все с ней в порядке. Выпрямился он. Переутомление, стресс. Девочке надо отдохнуть, если хочешь, чтобы она была способна на что-то. Совершенно не понимала, где нахожусь. Попыталась приподняться, но голова закружилась, и я упала обратно. Зажмурилась. «Тихо, тихо! Куда так резко встаешь? Тебе отдыхать нужно!» — произнес какой-то мужчина. «Видишь, надо отдохнуть девочке, если не хочешь, чтобы она кони двинула». И как только головокружение прошло, я задумалась о том, что, собственно, случилось. Когда воспоминания о последних событиях стали всплывать в памяти, внутри меня все резко оборвалось. Родители умерли. Пронеслась в голове мысль, обдавая внутренности обжигающим холодом, а затем по венам расползся дикий неконтролируемый ужас. Он парализовал, отравляя. То, что я в борделе, вспомнила практически незамедлительно, но уже воспринимала это как неизбежность. Мною владела апатия и абсолютное безразличие к тому, что будет дальше. Понял Гор. Послышался тот самый голос, при звуках которого сжались все внутренности, и сердце ухнуло куда-то в пропасть. Если воспоминания о знакомстве с ним я готова была забыть как страшный сон, то реальность и новый виток наших отношений пробудили во мне те самые эмоции, от которых хотелось спрятаться туда, где никто и никогда меня не сможет найти. Звук шагов и тихий щелчок дверного замка, и в комнате повисла гнетущая тишина. Снова в ноздри пробрался этот проклятый запах благовония и масел. Открыв глаза, прикрыла веки, лишь бы не видеть этот блядский красный свет. Его мощная энергетика подавляла и казалась такой осязаемой, что я буквально ощущала давление физически. «Но упертая ты, пианистка», — говорил он, появившись в поле моего зрения. Увидела мужские бедра и торс, но не поднимала взор выше, к адским пропастям его глаз. Добилась своего все-таки. Присел передо мной так, что наши глаза оказались на одном уровне. Как только он установил зрительный контакт, меня будто схватило за шею невидимой рукой и сжало так, что затрясло все тело. «Вы отпустите меня домой?» — спросила с надеждой. «Нет, забудь об этом», — усмехнулся он, пробежавшись по мне плотоядным взглядом. «Тогда что?» — говорила тихо, практически шептала. «Пока что не трону тебя. Отлежишься пару дней. И как только док даст добро, ты вернешься в зал». «Только в зал?» Мысль об игре перед его извращенными гостями вызывала у меня отвращение. Я не знала, как смириться с тем, что придется раздеваться каждый день, чтобы эти похотливые животные возбуждались и платили больше денег, приглашая меня в VIP. «Все зависит от тебя». Я озвучил свое предложение. Твое дело — принять его или отказаться. Что последует в случае отказа, я тебе уже объяснил. Думай. У тебя есть время до следующего появления дока. Поднялся он, поправляя черные брюки. «Где я буду жить?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Если домой мне нельзя, то куда?» «Я решу этот вопрос. Сегодня же тебя отвезут в твой новый дом». Произнес так, что у меня мурашки ужаса выступили на коже. Страшно было представить, что этот демон приготовил для меня. Почему мне кажется, что в этом всем есть какой-то подвох? «Возможно, потому что это не то, чего ты ожидаешь». «Я буду жить с другими девочками?» Старалась прикинуть возможные варианты того, что он задумал. «Нет, девочки живут у себя по домам», — равнодушно произнес он, еще раз напомнив мне, насколько жалкой теперь будет моя жизнь. «И что? Я теперь все время буду жить под присмотром?» «Зависит от тебя, пианистка». «У меня есть имя». Я ощутила раздражение и нестерпимое желание кинуть в этого надменного индюка чем-то потяжелее. «Да, и какое?» На его лице не дрогнул ни один мускул, когда барон изображал удивление. Это означало лишь то, что он прекрасно знал, как меня зовут. «Есения». «Есения», — повторил он, будто пробуя мое имя на вкус. «Красивая, впрочем, как и ты сама», — заметил он с какой-то неохотой. «Как так получилось, что у такой красивой девушки не было мужчины, способного защитить ее?» «Не все хотят быть за кем-то. Многие предпочитают стать кем-то», произнесла, вспоминая свои детские иллюзии по поводу того, что я стану следующей великой пианисткой. «В музыкальной школе стать кем-то?» Вопросительно приподнял бровь и засмеялся. Пренебрежение в его голосе злило. С каждым мгновением моя неприязнь к этому человеку только росла. Я хотела, чтобы он куда-то исчез и меня не трогал. Я не ответила на его вопрос, сверля взглядом. 3 дня, пианистка. Снова вернулся к основной теме. И я закончу то, что мы начали. Прошел к двери и шагнул в коридор.